Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня пятница, 8 апреля. Анонс передачи. Президент Бако Саакян дал пресс-конференцию для местных и иностранных журналистов. Степанакерт посетили сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Очередной брифинг провел начальник оперативного отдела армии обороны НКР. Фракции Национального собрания республики выступили с совместным заявлением. Итак, подробности новостного блока. Вчера в оперативном пресс-центре для местных и иностранных журналистов пресс-конференцию дал президент, верховный главнокомандующий НКР Бако Саакян. В начале своего слова президент поблагодарил журналистов, благодаря которым мир получал объективную информацию о ситуации в Арцахе. Мес амар чакатагаракан нашанакутсун нецох айс орерин. Зеркомиц бацазатвац ев казмакерпац. Աշխարհի տարբեր երկրներ տեղեկություններ հաղորդելու հնարավորություններ ստեղծած եւ այդ հնարավորություններից այս ընթացքում օգտվել են աշխարհի տարբեր երկրների քաղաքացիներ այդ կատարված եւ կատարվող աշխատանքների համար ուզում եմ իմ եւ Արցախի ժողովրդի խորին շնորհակալություն հայտնել В ходе каждой встречи с посредниками, помимо благодарности в их адрес, я поднимал вопрос о том, что в условиях неполноценного переговорного формата невозможно достичь окончательного решения карабахского конфликта, сказал Бако Саакян. Любые инициативы и предложения без официального участия НКР не могут быть полноценны и окончательно реализованы. Согласно решению Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года, Нагорный Карабах является стороной конфликта, и данное решение по сей день сохраняет свою юридическую силу. Следовательно, необходимо окончательно рассмотреть наши требования, а последние события могут стать для международного сообщества основой для возвращения к полноценному формату переговорного процесса, подчеркнул президент НКР. Կարծում եմ, որ այս վերջի իրադարձությունները հիմք կհանդիսանան միջազգային հանրության համար վերանայելու իրենց դիրքորոշումը, վերագաղնելու բանակցային գործընթացի լիարժեք ձևաչափ։ Глава государства заметил, что в широкомасштабном характере военной агрессии сомневаться не приходится, поскольку Азербайджан использовал реактивные системы залпового огня, тяжелую артиллерию, ВВС, десятки беспилотников, истребителей израильского производства типа «Камикадзе». Бако Саакян подчеркнул, что запланированная Азербайджаном военная операция провалилась благодаря армии обороны НКР, добровольцам из Армении и оперативно отреагировавшим и прибывшим в Арцах со всего мира сынам армянского народа. Если Азербайджан вновь попытается нарушить режим перемирия, то мы осуществим следующий необходимый контрудар. И это всегда будет в основе нашей тактики. С противником, не уважающим договоренности, иного подхода быть не может, отметил президент, добавив, что Арцах продолжает оставаться приверженным мирному решению конфликта. Если Азербайджан порции норит хахти զինադատարի ռեժիմը մենք իրականացնելու ենք հաջորդ անհրաժեշտ հակահարվածը եւ դա միշտ լինելու է մեր ռազմավարության հիմքում Президент НКР категорически не согласен с попытками расценить Карабахский конфликт как территориальный. «Мы сражаемся за нашу родину», — сказал он. Бако Саакян напомнил, что Карабахский конфликт зародился столетия назад в период Первой мировой войны. Наша родина была разделена, а Арцах в 1921 году оказался в составе чужого для нас, внезапно появившегося тогда государства под названием Азербайджан, — сказал он. Народ Арцаха по словам президента, не смирился с этим. В течение 70 лет предпринимались многочисленные попытки восстановить историческую справедливость. Но освободиться из плена удалось только благодаря Арцахскому освободительному движению 1988 года. Сегодня армянский народ сражается за свое достоинство. Мы авангард этой борьбы. Мы понимаем, что у нас особая миссия, сказал Бако Саакян, добавив, что ради достижения окончательной свободы народ Арцах готов на жертвы и лишения. Այսօր հայ ժողովուրդը պայքարում է իր արժանապատվության համար եւ մենք պայքարի առաջնամարտիկներն ենք եւ մենք գիտակցում ենք որ յուրահատուկ առաքելություն ենք իրականացնում։ Պրեզիդենտը подчеркнул, что конфликт имеет место не между Арменией и Азербайджаном, а между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. По его словам, Азербайджану удалось искусственно втянуть в процесс и Армению. Необходимо понять, что желая стать полноценным участником переговоров, мы не говорим о том, что Армения, будучи гарантом нашей безопасности, не в полной мере представляет интересы Арцаха. Напротив, просто возвращение за стол переговоров исходит из логики конфликтов, подчеркнул президент, добавив, что в мире нет конфликта, который решался бы без участия в переговорах ключевых акторов. На данный момент можно сказать, что договоренность о прекращении огня с полудня 5 апреля в целом, хоть и с нарушениями, соблюдается, заявил президент НКР. В конце пресс-конференции президент Баку Саакян выразил свое преклонение и соболезнование семьям погибших в ходе военной агрессии Азербайджана, с сожалением добавив, что не смог принять непосредственного участия в их похоронах, ибо в эти дни предпринимались меры по максимальному сокращению числа жертв. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Пока наша поездка не закончена, пока мы встретились еще не со всеми, поэтому сегодня я просто сделаю одно заявление, никаких вопросов. Начался визит в Вене, где состоялось экстренное заседание Минской группы. Потом было специальное заседание постсовета, посвященному ситуации, складывающейся на линии соприкосновения. На следующий день мы встречались в Баку с руководством политическим, военным. Были обсуждены вопросы, связанные с принятием неотложных мер, направленных на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы обсудили также ряд гуманитарных вопросов. В этом же ключе состоялись сегодняшние обсуждения с военными, с руководством здесь. Завтра мы планируем встретиться с представителями Красного Креста, обсудить ряд гуманитарных тем, и завтра же мы выезжаем в Ереван. В Ереване мы намерены встретиться с президентом, с министром иностранных дел, который прибудет завтра вечером или послезавтра утром, и с министром обороны. После этого мы сделаем заявление и ответим на вопросы. Напряжение на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана спало. Об этом заявил на последнем вчерашнем оперативном брифинге начальник оперативного отдела армии обороны НКР полковник Виктор Арустамян. За прошедшие сутки в полосе обороны со стороны противника продолжалась вести стрельба из стрелкового оружия, в результате которого был ранен военнослужащий армии обороны. В течение дня был сбит беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Азербайджана. Полковник представил обновленные данные по потерям армии обороны. Представляю вам потери армии обороны. Людские потери армии обороны составляют убитыми 36, раненые 122. Виктор Арустамян сообщил, что число без вести пропавших сократилось. Пятеро из них найдены убитыми, один живым. Ведутся активные поисковые работы еще 21 без вести пропавшего. Вчера с совместным заявлением выступили фракции Национального собрания НКР. В документе, в частности, говорится, призываем международные структуры и в первую очередь сопредседательство Минской группы ОБСЕ дать четкую правовую и политическую оценку последним террористическим действиям Азербайджана против НКР и предпринять конкретные шаги по сдерживанию агрессии. Кратчайший и единственно разумный путь разрешения сложившейся ситуации – международно-правовое признание НКР, которое позволит обеспечить безопасность ее народа и стабильность в регионе с международно признанными гарантиями, говорится в тексте заявления фракции парламента НКР. И о погоде в субботу 9 апреля на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 3, плюс 8. Днем 16-21 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.